Я пошатнулся, с трудом сжал левую руку в кулак, ощущая, как она перестает меня слушаться, как примерзшая к ране шерсть вновь рвет плоть. Мертвец чуть повернул ко мне голову. Торос не убит. Я онемел от радости, повернулся к первому помощнику. Тот безразлично изучал мягко всхлипывающий алым и синим корабль. «Он не убит?» — с трудом нашелся я, отчего-то скрывая детский восторг перед столь славной новостью. «Ранен. Тяжело. Тихо». С лязгом открылся шлюз на второй палубе. Наружу выбрался кто-то из штурмовиков. Перегнувшись через фальшборт, он с шумом прочистил желудок. Второй абордажник, пошатываясь, пристроился рядом, и его тоже вырвало. «Не к добру», — равнодушно произнес мертвец. Штурмовики переводили дух, не желая даже думать о том, что увидели. Вскоре на лед спустился бледный Сабля. Он присел на обломок льдины, оперся в колени и встретил мой вопросительный взгляд мутным взором. «В жизни такой дряни не нюхал. Дрянь демоническая», — сказал он мне. Мертвец уже общался с офицерами, и я был предоставлен сам себе. «Говорят, кто попал в южный круг, становится вот такой гнилой дерьмовиной. Но лед мне в задницу, они еще утром были живее живых». «Что там, Сабля?» — не понял я. «Коконы там, коконы, в которых застывшее кровавое месиво. Одни дохляки, высекаешь, Йонга?» По пустыне вновь прокатился стон льдов. «Нам конец, Йонга», — неожиданно серьезно посмотрел на меня Сабля. «Это проклятый корабль». «Возвращаемся на звездочку», — проорал старик. «Шевелимся! Нам предстоит поработать!» Глава вторая. Холод и тьма. Торос действительно не умер, но получил тяжелое ранение. Зато в схватке на трапах погиб молчаливый Громила. Пули унесли жизни Галлая, Винсаря и Ори. Мучительно умер Пат. Это он и причитал на верхнем ходу, прижав руки к окровавленному животу. Тела моряков и штурмовиков сложили рядом с траками молчащего ледохода. Я ходил среди них, словно потерянный. Еще несколько часов назад все они были живы, все были частью моей жизни. Трупы напавших сложили неподалеку от корабля, и я трижды прошел мимо них в надежде отыскать Эльма. Но среди обледеневших глаз мертвецов я не нашел знакомых. Потом меня отыскал Фарий, силой затащил в лазарет к Вану, чтобы тот посмотрел на мою левую кисть. Доктор, измученный, нервный, прошептал проклятие, отодрав варежку от руки. У меня не было сил пугаться или тревожиться, хотя почерневшие обрывки кожи и бесчувственность пальцев — признак совсем дурной. Я смотрел на койку, где лежал Торос. Грудь неприкасаемого вздымалась неровным дыханием, из горла рвались нехорошие хрипы. Но он был жив. Тут же сидел и Грег, которому прострелили руку. Бледный, мрачный штурман то и дело спрашивал у доктора. «Где Лис Кван?» Но наш унылый врачеватель лишь пожимал плечами и возвращался к работе. Вскоре загудела печь в лазарете. Хромающие три гвоздя притащил целое ведро Энго. Устало переглянулся с Грэмом и поспешил обратно. Я знал, что происходит снаружи. Палубные матросы, механики и штурмовики, забыв про свою избранность, спасали корабль. Пилили льдины, заполняя железные ванны. Глаза шаманов глубоко запали от усталости, но и старик Балиар и подлец Зиан выкладывались на полную, обеспечивая механиков Энгу. Кван смазал мои раны жирной и вонючей гадостью, напоил каким-то отваром и отправил на кубрик. Пальцы нещадно кололо боль, но сидеть в холодном темном отсеке, пока товарищи надрываются на работах, я не мог. С трудом выбрался наружу и только там понял, что у меня совсем не осталось сил. Вцепившись в фальшборт второй палубы, здоровой рукой я смотрел вниз и чувствовал только тяжесть в теле. Казалось, что с каждым мигом я набираю вес, и колени стали подкашиваться, не выдерживая. «Что за отвар влил в меня Кван?» В ночи стонала и грохотала пустыня, над которой уже поднимался рассвет. Внизу метались тени и жужжали пилы. Моряки таскали ведра с энгу куда-то в недра первой палубы, где суетились механики. Пару раз звездочка содрогнулась, когда инструментарии безуспешно пытались завести двигатели. Лязг растрескался среди льдов, сопровождаемый яростными проклятиями шестерни в адрес поганых ублюдков с кривыми руками, которые нужно оторвать и скормить волкам. «Нельзя заводить! Нельзя!» — орал он. Первым из шаманов отключился Зиан. Молодой парень осел рядом с ванной, его тут же подхватили на руки. Болиар смог приготовить еще несколько баков, прежде чем паник, опустил голову и молча побрел к кораблю. Я смотрел на старика и чувствовал его злость, непонятную ярость и досаду. Болиар думал о своем ученике с завистью, с ненавистью. Что у них произошло? Устало моргнув сухими и тяжелыми веками, я пошатнулся. Опустился на колени, так что фальшборт закрыл мне обзор и с облегчением повалился на невероятно теплый и мягкий трап. Хотелось спать. Очень хотелось спать. Несколько секунд я лежал без движения, наслаждаясь покоем. «Ты умрешь, Эд. Встань!» Я не хотел подниматься. Здесь было тихо и спокойно. Хорошо. Лихорадочные мысли об Эльме, о компасе, о Торосе ушли куда-то далеко. Ничего хорошего меня в будущем не ждало. Над головой дышало северное небо. Низкое, низкое, мягкое, мягкое. Сердце кольнуло. Я услышал скрип снега где-то наверху и почувствовал коснувшийся меня недобрый взгляд. Перегнувшись через фальшборт, с первой палубы на меня смотрел волк. Клубы пара вырывались из-под шарфа, шапка была надвинута на лоб. «Хочешь, чтобы я сдох здесь, да? Хочешь, чтобы этот драный юнга тихо, мирно замерз и замолк навеки?» Я очень медленно сел, с трудом встал на подгибающиеся ноги. Бросил взгляд на волка и увидел его разочарование. Шагнул к тамбуру на палубу. «Я выберусь». Тепло — самое драгоценное, что есть у человека в пустыне. К сожалению, ценить его, как и многое другое, начинаешь только тогда, когда лишаешься. Полностью или частично — это не столь важно. «Энго, нескончаемое Энго, дешевое топливо, простое топливо, есть шаман, значит, беды не будет». Так я считал всю свою жизнь, пока не понял, как же ошибаюсь. Теперь, ютясь на кубрике возле одной печки, чувствуя холод, пробравшийся на борт звездочки, я узнал много нового. Вся энгу, которую производил осунувшийся и еще больше состарившийся Болиар, шла на двигателе. Моряки пилили лед, старик выбирался наружу, превращал его в густую жидкость, и пираты ведрами носили получившуюся смесь в недра технической палубы, где техники добавляли в нее что-то и заливали в громадные недра моторов, чтобы смазать сердце звездочки. В корабле стало неуютно. В кубрике мы переделали переборки вокруг печки полового, чтобы ни капли тепла не уходило зря. Стащили топчаны так, чтобы лежать поближе друг к другу. Но холод все равно пробирался к нам. Шипели лампадки с китовым жиром, бросая тусклый свет на покрытые изморозью стены, хрипло и надсадно кашлял Шон. Про холод быстро забываешь, но когда он возвращается, кажется, что и не уходил никуда этот суровый спутник, что лед был здесь всегда, просто прятался, дожидаясь удобного момента, и только печь полового хоть как-то удерживала стихию от победы над пиратской командой. Не знаю, каким образом капитану удавалось договориться с Болиаром насчет лишнего ведра энгу для кухни, лазарета и печей на палубе. Шаман работал на износ и постоянно ругался. В нем поселилась тьма, каждая просьба грома заканчивалась вспышкой недовольства. Добрый, рассеянный шаман куда-то исчез, и на его месте оказался скандальный, склочный старик. Мы вдруг все стали зависимы от дара заклинателя льдов. Первая палуба опустела. Оставшиеся в живых штурмовики и офицеры перебрались на камбуз, поселившись вместе с инструментариями. До того момента, как механики запустят систему отопления, всем придется потерпеть вынужденную тесноту. Но самым страшным был не холод. Страшнее всего оказались непривычные темнота и тишина. словно нас заперли в железной коробке навсегда. Хотя, получается, так оно и произошло. Двигатель заводить больше не пытались, я слышал, какую истерику закатил шестерня, предрекая гибель моторов при тщетных попытках. И потому капитан решил все сделать осторожно и надежно. Сначала масло, потом топливо с запасом, и только потом уже подумать о большем. Мы терпели. У нас не было выбора. Судно погружалось во тьму со светлячками шипящих горелок. Люди стали тенями. И мне показалось, что на звездочке зародилось нечто новое, нечто жуткое. Даже разговоры на кубрике теперь шли в полголоса, будто громкие слова могли разбудить затаившихся в темноте демонов. Заготовка льда для Энгу приостановилась, так как Болиару нужно было восстанавливать силы. Азиан слег в каюте и больше не появлялся наверху. Половой, нахохлившийся у печи, не тревожил моряков зряшной работой. Самой главной задачей для палубных моряков, да и для всех остальных, стало выживание. Холод, темнота и безделье. Скучные игры в кости и курду. Тайком от старших офицеров, которые, надо сказать, на кубрик не заглядывали. Неловкие разговоры и воспоминания. Злые проклятия в адрес тех, по чьей воле мы застряли в пустыне. Моряки считали, что угодили в засаду, предназначенную для кораблей китов и броненосцев. Жизнь пирата непроста, случаются и такие оказии. Больше сетовали на шамана, оказавшегося не готовым к удару чужой магии. Хотя это, как я понял, было одной из обязанностей корсарского заклинателя. Закутанный в шкуры сабля, отчего он походил на бродягу, то и дело вспоминал странные коконы на борту пиратского шаппа. Шон мрачно и испуганно отмалчивался, и даже три гвоздя не спешили делиться своими догадками. Он по сотому разу затачивал нож, угрюмо глядя на огонек в печи. Так прошло несколько дней, тяжелых, наполненных морозом и усталостью. Я постоянно ошивался в лазарете, помогая вымотанному Квану ухаживать за ранеными. Это было тесное помещение, наверное, раза в два меньше, чем каюта неприкасаемых, с тремя койками за ширмой из серых шкур и массивным железным столом у стены. На нем постоянно лежала пара раскрытых книг, страницы которых придавили плошки и кувшин с каким-то снадобьем. На углу стола чуть гудел тигель, и в котелке булькало лекарское варево. На одной из страниц красовалось жирное пятно, расплывшееся вокруг банки с целебной мазью. Над рабочим местом Квана нависали хитроумные сетчатые короба с десятками ячеек, в которых хранились различные колбы с лекарствами и смесями. Он то и дело доставал оттуда ингредиенты для своих зелий, кидал их в котелок или просто аккуратно резал на краешке стола и ссыпал в одну из плошек. Наука лекаря показалась мне загадочнее шаманских заклинаний. Вот где истинная магия — знать, что и с чем смешать. За ширмой в паре шагов от двери лекарь соорудил себе топчан. Пожилой недоучка старался не выходить из лазарета без важной нужды, и даже в редкие минуты сна вскакивал со своей койки, нервно вслушиваясь в дыхание раненых моряков. В такие моменты я, если был рядом, нахохлившись на табурете у койки Тороса, шептал, что все в порядке. Измученный доктор вяло улыбался и засыпал. В лазарет то и дело приходил кто-нибудь из команды, те, кому повезло больше, троих абордажников, попавших в отчину слабости и болезни. Приходил ворчун с пробитой головой, шипел от боли три гвоздя, показывая распухшую ногу. Грэм морщился, пока Кван, едва не засыпающий на ходу, проверял его рану. Моя рука, кстати, заживала очень быстро. Мазь лекаря творила чудеса. Обычно я сидел у кровати Тороса, внимательно ожидая, не потребуется ли доку помощь. И если тот вдруг замирал, ненадолго вырвавшись из забот, и только поворачивался ко мне, я тут же поднимался с табурета, готовый на все. Поначалу Кван не доверял мне сложных задач, так что вся моя помощь заключалась в «подай, принеси». Сменить воду, подогреть ее в тазу у печки, достать банки с полки, вынести горшки, омыть лица бредящих и не приходящих в сознание раненых. Но потом уже попросил помочь заготавливать нужные ему лекарства. Из тех, что проще, порошки, вытягивающие дурную кровь из ран, да раствор для повязок. Но большую часть времени я тихонько сидел, слушая жуткие хрипы в груди Тороса, и трусливо радовался шансу спрятаться от палубных товарищей. Здесь, в логове страданий, мне не нужно было искать взглядом Громилу или Галая. Здесь никогда не было и не будет бахвальских историй Ори. Мир изменился. Я не мог делать вид, будто все в порядке. Не мог видеть, как другие пытаются жить дальше. Не осуждал их. Ни в коем случае. Просто не мог вести себя так же. Шумела печь, что-то бормотал себе под нос Кван. Хрипел щуплый штурмовик с пробитой грудью, бредил в безумии лихорадки Торос. Бледный сутулый доктор почти не спал и в душе грыз себя поедом. Он постоянно боялся ошибиться, по несколько раз проверяя, сколько порошка насыпал в плошку, сколько воды подлил. Щурясь, осунувшийся целитель подносил свечу к смеси, бубнил проклятие в свой адрес и только потом, замирая сердцем, подавал лекарства. В лазарете пару раз появлялся гром, и тогда Кван втягивал голову в плечи и старался исчезнуть с глаз капитана. А тот также тщательно делал вид, что не замечает лекаря. Но выбора у Дувала не было. Лис, хитрый гильдейский ублюдок, так и не объявился. Дошло даже до того, что разгневанный Дувал приказал обыскать весь корабль, но профессиональный лекарь словно в воздухе растворился. Так что наш доктор-самоучка продолжал тянуть свою непростую ношу и моей помощи обрадовался, охотно объясняя, что да как делать. Меня он почему-то проверял не так дотошно, как себя. Тороса била горячка. Он постоянно бредил, вспоминая какого-то Карла. Он просил у него прощения, иногда кричал и впадал в забытье. Я кормил неприкасаемого, вливая ему чуть теплое варево доктора Квана. Иногда в лазарете появлялся Буран. Он садился рядом с другом и все время молчал. Однажды, когда Торос вновь заговорил о Карле, Буран произнес: «Карлом звали нашего хозяина. Хороший был человек». Я ничего не ответил, занятый Торосом. Бородач метался в лихорадке, и я смачивал ему лоб, глядя, как в миске с водой ближе к краям образуются кристаллики льда. В лазарете было теплее, чем у нас на кубрике, но все равно мороз добирался сюда. Тем более, когда воздух начинал быть невыносимо вонючим, а это неизбежно, если речь идет о таких условиях, Кван укутывал больных дополнительными шкурами и открывал дверь из лазарета в коридор, заменяя запах болезни на холодную свежесть. На потолке и в углах поселились белые пятна изморози. Буран тяжело вздохнул, глядя на мои старания. «Неприкасаемый служит хозяину от покупки до его смерти. Нас воспитывают в этом служении. Мы дорого стоим, ребенок. Очень дорого стоим. И когда покидаем стены ордена для хозяина, ничем не отличаемся от машин, инструментариев. Кто-то действительно становится бездушным голем-охранником, а кто-то нет. Карл относился к нам не так, как должен относиться хозяин. Он увидел в нас людей. Он сделал из нас людей». Я промолчал. «Мы служили у него 18 лет, целую жизнь. Пришли в его дом молодыми, умелыми, глупыми солдатами, а стали... Ты видишь, кем мы стали. Благодаря Карлу он дал нам больше, чем родители, продавшие в свое время лишних детишек скупщикам ордена. Торос его особенно любил, но неприкасаемый, потерявший хозяина, это непозволительно. Правильный воин ордена должен умереть раньше или одновременно. Таков закон». На одном из топчанов застонал раненый штурмовик. Кван вышел ненадолго, и потом я оставил Тороса и подошел к молодому парню, лицо которого превратилось в запекшуюся корку. Пуля пробила ему щеку. Третий и самый спокойный постоялец лазарета. Обычно он молчал. «Карла отравили. Самый гнусный вид убийства. Торос должен был пробовать его пищу в тот день, но у старика было больное сердце. Вообще он странный был и смешной. Под конец лекари запретили ему столько всего, жена старика Лайна. так о нем заботилась. Да и он вроде бы старался. Улыбался все, сетовал горько и делился мечтами о вкусностях, которые ему запретили. А потом оказалось, что втайне ото всех Карл баловал себя жирненьким и жарененьким. Мы этого не знали. Никто не знал. Кроме убийцы. Вот Карл и добаловался. Отведал отравленного китового сала. Буран хмыкнул в воспоминании и продолжил. Торос считает, что это наша вина. Что мы должны были уследить, мол. Карл дал нам все, а мы не смогли защитить его. Мы много спорили об этом. Я считаю, Карл сам виноват. Сам тайком ото всех себя отравил. Рано или поздно это его и убило бы. Просто убийца успел раньше. Торос прохрипел. Карл. Мы вычислили подлеца. Конечно, прикончили, но хозяина этим не вернешь. Так что такой вот праздник лета у нас вышел. Хороший был денек. Солнце светило, на улицах гуляния, торжества. На берегу, знаешь, в этот день можно заглянуть в любой дом, и тебя там накормят, от души напоят. Так и ходят люди от дома к дому, поздравляют друг друга, улыбаются, смеются. Люблю этот праздник. Торос меня тогда выгнал из дома, сказал, чтобы я отдыхал. Сказал, что справится. Глупо получилось. Неправильно. Но это ведь праздник лета. Его подарил нам Карл. Он подарил нам много того, чего неприкасаемым не суждено попробовать. От этого очень непросто отказаться. Я слушал исповедь Бурана, и мне от нее было еще грустнее. Неприкасаемый словно прощался с товарищем. У Тороса был только один шанс уберечь Карла. Связать его и кормить самому. Но не таков был Карл, не таков. Хитрец, мать его! Как-то это странно. Люди умирают и от болезней, и от старости. Что тогда происходит с неприкасаемыми? Они возвращаются в орден, ребенок. Их продают другому хозяину, если находится покупатель. А если не находится? Мне дико было думать о неприкасаемых как рабах. По-разному. Кто-то подается в наемники, кто-то в бродяги. Мы умеем только драться. Ни на что другое просто не способны. Буран криво усмехнулся. Не все, конечно. Я так вообще чудесный малый, но... Что же мешает самим жить? Если тебя не покупают, ты можешь быть свободен, конечно. Но если ты сам не продаешься, то орден этого так не оставит. Он же вложил в тебя кучу времени и денег. Ты его не спрашивал, но он уже вложил, и теперь ему нужна прибыль. А если твой хозяин был убит, то страдает репутация ордена, и оступившимся это с рук не сходит. По нашу голову ни один меч заточен, ребенок. Пираты — это не выбор сердца, а всего лишь попытка выжить. У вас на лице не написано, что вы неприкасаемые. Каждый из нас несет на себе метку, ребенок. Орден метит своих бойцов, и за отступниками следуют корабли ловчих. Метку? Интересно, ребенок, когда темные и светлые боги раздавали людям мозги, ты где был? Прятался под юбкой у мамочки и ждал, когда тебе протянут теплую титьку, а не ум? — щерился Буран. — При чем тут мои мозги? — закипел я. Неприкасаемый посмотрел на меня, покачал головой. — Прости. Заносит иногда. Братство ледяной цитадели вовсю торгует своими грязными механизмами, способными уловить магию. Эдакий приборчик мигающий, если поблизости окажется кто-то с меткой. Каждый неприкасаемый получает такой знак, когда проходит обучение. Я застыл, вспомнив прошлую жизнь и Кассинонг. Не так ли нашли Одноглазого? Тот молодой незнакомец, пришедший к нам в деревню, тот... Кого так испугался беглый пират? И что он был неприкасаемым? А может, метку ставить кто-то еще? Не только ваши магистры. Буран хмыкнул. Были бы монеты, а что за них купить найдется? Хотя это очень дорогое удовольствие. Но ставят, ставят. Слышал я, что некоторые капитаны так своих моряков помечают. А чем отличается такая метка от меток неприкасаемых? Воин неуверенно нахмурился. У тебя вопросы, ну, совсем необычные. Я признаюсь, начинаю теряться в них. Откуда мне знать такие вещи? — То есть ты тоже под юбкой у мамочки прятался, когда мозги выдавали? — проворчал я. Буран опешил, просиял изумленно. — Из тебя выйдет толк, ребенок. Воин, конечно, ты никудышный, но языкастый. Я прощаю тебя. Он поднялся на ноги, подошел к Торосу, бережно похлопал его по плечу. — Пойду я. — Карл! — дернулся в бреду Торос. — Ширкунарл! — фыркнул Буран. — Какая же ты все-таки зануда, брат! Неприкасаемый ушел, оставив меня с раненым, и я погрузился в работу. В голове крутилась идея меток, сводя обрывки мыслей друг с другом. Видимо, Одноглазый был с меткой. Знал ли он о ней? И кто ее поставил? Черный капитан? Старый моряк занервничал, когда узнал о странном парне с прибором цитадели. Значит, знал. Не окажется ли, что Радогу давно уже известно, где мы сейчас? Может, он с конца зимы идет по нашему следу и с каждым днем все ближе? По спине пробежали мурашки. Что, если уже сейчас черный капитан вместе со своими демонами приближается к звездочке? События прошедшей зимы нахлынули на меня. Я вспомнил теплицу старика Раска, вспомнил странного следователя Лавая. Сердце приятно защемило. Хорошее ведь было время. Нахмурившись, я отбросил бесполезные воспоминания. Как здесь оказался Эльм? Может, он нанялся на корабль, как и собирался? Просто тоже попал к пиратам, и судьба свела наши ледоходы вместе. Такое здесь случается? У судьбы, говорят, то еще чувство юмора. Но отчего-то мне не верилось в такое совпадение. Догадки роились в голове одна хуже другой, а нездоровое любопытство изнывало от неизвестности. Я не нашел тело бывшего силача среди приконченных бандитов. Признаюсь честно, очень хотелось увидеть здоровяка мертвым. Куда он делся? Нет, конечно, Эль мог сбежать в ледовый лес и затаиться. Он мог погибнуть, а его трупа просто не нашли моряки-звездочки. Но что-то подсказывало мне это слишком простое решение. Простое и неверное. В коридоре послышался глухой крик. Громко лязгнула дверь. Кто-то что-то торопливо залопотал. Зашаркали ноги, словно несли что-то тяжелое. Дохнуло морозом. «Кван! Кван!» — орал крюкомет. «Где эта драная шаркунья-шваль?» Он ворвался в лазарет, уставился на меня. Во тьме блеснули безумные глаза офицера. «Где док? Быстро, говори!» «В гальон ушел». Крюкомет вошел в лазарет. «Шаркунец, заноси! Быстро, да быстро же! В сторону, щенок!» Двое моряков, я узнал у них Шона и Рэмси, с пыхтением затащили в лазарет тело. В свете лампадок я увидел, что за ним тянется темный след. «Почему этого ублюдка нет, когда он нужен? Почему этих сучьих врачевателей никогда нет на месте? Я вышвырну тварь на мороз, пусть там гадит!» Я хлопал глазами, глядя то на Шона, то на Рэмси, то на беснующегося крюкомета, то на тело на полу. «Давайте его ближе к печке, ближе! Как ты там, Яки? Ты как?» Я пошатнулся, узнав лежащего. «Что случилось?» «Демон! С ванны сорвало лист, мы вышли поправить, чтобы снегу не намело на наколотое!» Потерянным голосом заговорил Шон. «Он вырос, как из-под земли. Я ничего не успел сделать. У меня не было ничего. Он вырос. Только что не было, и тут вырос. Здоровый жуткий мужик, с крюком вместо руки. Он смеялся, понимаете? Смеялся!» Во рту пересохло, лоб запылал огнем. «Яки! Коротышка Яки!» «Что такое? Что случилось?» Во тьме коридора возник силуэт. Кван торопливо вошел в лазарет, оскользнулся на крови и чуть не упал. «Что случилось?» «Яки порвали! Сделай что-нибудь, док!» Офицер едва не взмолился об этом. «Он появился из снега. Он прятался под ним. Сидел и ждал под снегом, пока мы подойдем. Выскочил и вспорол Яки живот. Я закричал, бросился на него. Дозорный наверху заорал, а этот ублюдок нырнул обратно в снег и исчез. Это не человек, клянусь, не человек. «Давай, Кванчик!» — крюкомет его не слушал. Все внимание боцмана сосредоточилось на докторе. Тот с руганью срезал одежду с молчащего Яки и чуть ли не плакал от досады. «Ну что такое происходит?» «Ну как же так?» — присчитал Кван. «Эд, быстро мне повязки! Давайте свет, больше света!» Я бросился в угол, вскарабкался на полку, где лежали высохшие, выстиранные в чуть теплой воде тряпки, вернулся обратно. Крюкомет сгреб лампадки поближе к доктору. «Ну что же такое?» — хмыкнул Кван. «Док, как он? Док!» — нервно бормотал боцман. «Яки, Яки, ты меня слышишь? Держись, дерьмо ты ледовое, держись!» Я смотрел на темные силуэты, склонившиеся над телом коротышки Яки, и не мог пошевелиться. Сознание устремилось куда-то под потолок и оттуда наблюдало за тщетными попытками Квана и Крюкомета. Мне показалось, что снаружи донесся зловещий хохот Эльма. «Ну почему все сразу, а?» — ныл Кван. Шон стоял у шторки, неотрывно глядя куда-то в темноту перед собой. Нижняя его челюсть заметно дрожала. «Давай, док, сделай что-нибудь!» — взмолился Крюкомет. Кван замер, слезно выругался и в сердцах отбросил в сторону нож, которым резал одежду раненого. Сталь жалобно звякнула. «Док!» — застыл боцман. В лазарете стало еще холоднее. Коротышка Яки умер. Глава третья. Тень во льдах. «Да сколько можно? Что опять у вас происходит? Почему так долго?» — брызнул слюной Болиар. Он зло щурился, глядя на капитана. Дувал, застигнутый этой вспышкой ярости посреди речи перед собранной командой, наморщил нос от злости. «Шаман, ты удивляешь меня!» Моряки молчали. Жиденькие огоньки лампадок едва выдергивали из темноты искаженные светом лица. Настроение у команды было совсем недобрым. Под стать реплики заклинателя льдов. Старый шаман фыркнул, бросил быстрый взгляд в темноту и неожиданно сутулился. «Хорошо», — Гром убедился, что Болиар не станет продолжать перебранку. «Я повторяю. По плану двигателей мы запустим через 2 дня. Если все пройдет хорошо», — прошелестел Шестерня. Уродливый моряк был тут же, он держался неподалеку от Болиара, и мне казалось, что боцман инструментариев то и дело поглядывал на заклинателя. Но, наверное, это была игра света, не больше. «Нужно больше топлива. Нужен запас. Масла почти готовы. Я проверял кое-какие детальки. Все будет хорошо, нам нужны запасы». «А вы даже их не можете обеспечить. Почему все должен делать я, а?» — вспыхнул Болиар. «Вы думаете, мои силы безграничны? Я столько их копил, и зря все впустую потрачено. И этот молокосос-слабак, почему он, а не я?» Болиар осекся и умолк. Моряки молчали, но были в смятении. Шаман никак не походил на того добродушного старика, к которому все привыкли. «Болиар, прекрати истерику. Да, дедуля, если ты думаешь, что топанье ногами и потрясение высушенной задницей каким-то образом приблизит тебя к теплым краям, то я должен тебе сказать. Нет. Почему сказать? Я должен возопить. Нет, малютка, Болиар. Ты таким образом можешь лишь надорвать свои хилые связоньки. И тогда, не дай это темный, разумеется, ты окажешься в обители Квана. А тот, заметь, тот, когда ты будешь хрипеть и тянуть к нему ручки, может вдруг ответить тебе: почему все должен делать я, а?» «Уран, тишина», — проговорил мертвец. «Давай ты не будешь распоряжаться моими людьми», — неожиданно подал голос старик. Командир абордажников сидел на лавке и поигрывал ножом. «Хочу напомнить», — равнодушно начал был мертвец, — «что я являюсь первым...» «Заткнись, все заткнитесь, гребаное вы мясо!» — взорвался Гром. От его баса у меня задрожали поджилки. «Заткнулись и слушаем дальше. Итак, оледеневший выш шурканий корм, Двигатели мы запустим через 2 дня. До того момента на лед по одному не выходить. Даже воздухом, мать его, не дышать за пределами звездочки, которую вы превращаете в бордель пьяных, истеричных, полудурочных шлюх. После оглушительной речи он вдруг закашлялся, прижал руки к груди. «Не заставляйте меня орать!» — прорычал он, справившись с дыханием. «Как он выжил во льдах эти 3 дня?» — подал голос кто-то из инструментариев. «Как этот ублюдок смог выжить без еды, без тепла?» «Он мог есть человечину, да и собрать ледовое жилище при должной сноровке несложно. Не надо наделять подонка сверхъестественными дарами!» — резонно вмешался Три Гвоздя. «Я неясно выразился!» — взревел Дувал. «Следующий, кто хоть что-то скажет без моего гребаного разрешения, отправится на лед, и пусть там его дерут все, кто бы ни оказался рядом. Демоны, львы, акулы или маленькие девочки-убийцы. Теперь я достаточно четко говорю». Больше никто не произнес ни звука. «Хорошо», — чуть тише проговорил капитан. «Значит так, ублюдком мы займемся сегодня днем и на этом оставим тварь на задворках нашего собрания. Я понимаю, что всем нам сейчас очень непросто находиться на корабле, но наши шаманы делают, что могут. Поверьте, мать вашу, что это не пустой треп. Зиан так и вовсе слег от усилий. Надеюсь, мы его не потеряем. И вы все видели, как помогает нам Балиар?» Шаман фыркнул. В нем клубилась злость, ненависть, ярость и обида на происходящее. «Осталось потерпеть совсем недолго». Гром замолчал, обернулся кругом, всматриваясь в угрюмые лица. «Мы слишком многих потеряли», — повторил он. «Но каждый бродяга, покидающий порт и отправляющийся в пустыню, знает, что там и может остаться. Такова расплата за нашу лихую и свободную жизнь. Звонкая монета любит смелых, и там ее больше, где льется кровь. И несмотря на то, что нас пытались взять штурмом солдаты-наемники, мы победили». Я кисло улыбнулся. Свободная жизнь палубного матроса не так прекрасна, как о ней говорят. «Я хочу, чтобы вы, волки льдов, знали. Я горжусь тем, что вы сделали тогда. Я горжусь тем, как вы держите сейчас. Давайте продержимся еще немного. Скоро все наладится». По лицам моряков пробежала тень, но никто ничего не сказал. Я тоже промолчал. «Есть ли вопросы?» Ответом была тишина. Гром вновь кашлянул. «Теперь уже можно говорить, шаркуньевы недоноски. Раньше надо было молчать, а теперь, мать вашу, уже можно открывать гребаные рты с гребаными вопросами». «Мастер-капитан, вы можете объяснить, куда пропал лис?» — глухо поинтересовался Грег. Дувал плотно сжал губы, выругался сквозь зубы. «Я не знаю. Но если найду, то лучше бы ему умереть. Я думаю, этот грязный выкидыш Волокунов сбежал в приюте». «Я его видел на второй день после ухода из приюта», — сказал кто-то из штурмовиков. «Он с шестерней шел на третью палубу». Боцман инструментариев вздрогнул, тяжело поерзал на своем месте. «Разве?» Шестерня бросил взгляд на Балиара, дернул уродливым ртом. «Впрочем, да. Один из моих остолопов защемил палец. Боялись, что потеряем». «Это, несомненно, самая важная тема, которую мы можем обсудить на общем собрании. Лис чрезвычайно полезный человек. Мы все это знаем. Скорее всего, каждый из нас эти дни засыпал и просыпался с его именем на утомленных устах. Лично я мечусь ночами и плачу, правда», — зло проговорил Буран. «Давайте не будем терять время и выйдем на лед. Мне не терпится отыскать этого лысого ублюдка и затолкать его крюк ему в задницу. Поглубже, так, чтобы до глан достало». «Военную операцию обсудим позже». «Зачем она вам нужна?» — вновь очнулся Балиар. «Зачем тратить силы на бессмысленный поиск какого-то уцелевшего болвана? Нам нужна Энгу. Мы должны двигаться дальше». «Оставь это решение мне, хорошо?» — проворчал Гром. Глаза его сузились. «Не лезьте туда! Он больше нас не побеспокоит! Ванна, вот что важно! Если так хочется побряцать оружием, охраняйте людей у ванны, хоть всеми штурмовиками сразу вы...» «Болеар!» — лязгнул Аргас Дувал. Его кулаки сжались. «Занимайся своим делом, хорошо? Хватит!» Шаман сверкнул глазами, но умолк. «С чем мы столкнулись на корабле, капитан?» — тихо поинтересовался Шон. Он сидел в самом дальнем от двери углу, обхватив себя за плечи и постоянно покачивался. «Что это было? Что их убило?» Дувал поморщился. Этой темы он касаться не хотел. «Магия крови», — торопливо сказал Болеар. «Это могла быть она». Шаман сцепил руки в замок и паник. «Некоторые заклинатели, я назову их так, иногда погружаются в изучение, запретные для простых служителей льдов. Им не дает покоя слава так называемых южных магов. Они ищут новое, и вместо привычных стихий пробуют и другие, так сказать, материи. Это запретное знание. Оно чрезвычайно опасно. Считается, что оно выжигает так называемую душу. Глупости, конечно. Я допускаю, что шаманы наших противников могли быть кровавыми. Что-то пошло не так, и вы видели, чем это кончилось». «Магия крови», — прошептал Шон. «Магия крови». Меня удивили слова Болеара Анвонка. Зачесался шрам на спине, оставшийся после порки. «Магия крови? Другие материи?» Я задохнулся от неожиданного озарения. «Как же так, раз Болеар так помог мне тогда, может, он сможет излечить Тороса? Он же спас мою спину в один присест!» Я попытался отыскать взглядом Квана, но тот на собрание не пришел, оставшись с ранеными. «Если мы попросим вдвоем...» «Проклятие! Почему раньше душа шамана не вызывала такого отвращения, как сейчас? Что с ней случилось?» «Нам нужно заправить лайеры папочку», — тускло спросил крюкомет. «Это задержит запуск двигателя», — опять пошевелился чудовищно искривленный шестерня. Болеар дернулся в раздражении, но сцепил челюсти и из-под лобья посмотрел на подавленного крюкомета. «Зато это даст нам возможность хотя бы вскрыть склады их корабля. Там наверняка найдется что-то ценное», — влез Рэмси. «Все что угодно, лишь бы не сидеть и не ждать». «Я думаю, это хорошая идея», — кивнул капитан. «Болеар?» Тот, не сводя глаз с крюкомета, сильно переживающего из-за смерти Яки, качнул головой. «Дело ваше. Хотите задержаться во льдах, я не против», — странно проговорил шаман. «Главное, чтобы вы заправили ледоход. Хотя с этим справятся и механики, если вы все подохнете в пустыне». «Как приятно находиться в одной команде с тобой, старик». «Поверь, я ценю это», — процедил Буран. «Вижу, вопросы подошли к концу», — сказал Гром. «В таком случае, джентльмены, я бы хотел отпустить заклинателей и инструментариев». Капитан старался подбирать слова и боролся с собой. Ему чертовски хотелось наорать на Болеара. «Перейдем к тому ублюдку, который убил старшего матроса Яки». Вьюжить начало, когда мы отошли от корабля на десяток шагов. «Капитан!» — остановился старик. Он, еще один абордажник и Шон шли в 10 шагах от меня. Штурмовики шарили дулами дальнобоев по снегу, а бледный лицом Шон с длинной палкой пробовал лед, разыскивая подснежные ходы вроде того, что мы нашли у ванны для Энгу. Мне выпала тройка Бурана. Неприкасаемый и долговязый боец из команды старика с дальнобоями шли чуть впереди. Я ткнул гарпуном себе под ноги, попав в отпечаток унт Буруна. Металл выбил несколько осколков. Все хорошо вроде бы. Задумка таких поисков мне была непонятна. Капитан хотел определить, как много ходов успел создать лысый убийца. Но зачем? Один из них мы обнаружили у ванны. Снег почти замел кровавые следы, оставшиеся после убийства Яки. Сабля изумленно присвистнул, когда спрыгнул в черный лаз. Выставив перед собой меч, он несколько секунд озирался, а затем поднял лицо к нам. Глаза моряка изумленно расширились. «Да он зубами его прогрыз, что ли? Как этот ублюдок смог такое сделать? Темный бог свидетель, это невозможно. Я туда не полезу, мать!» «Вылезай!» — тихо проговорил Гром. Он в шубе из волчьих шкур стоял у ванны, положив дальнобой на сгиб локтя. На бороде капитана проступил иней, глаза здоровяка слезились от холода. «Крюк?» «Да, капитан», — потерянным голосом ответил боцман. «Пусть моряки проверят, нет ли тут еще скрытых ходов. Этот, я чую, ведет под гребаный ледовый лес. Тварь где-то там закопалась, клянусь душой темного бога». Я подошел к краю провала, разминулся с выбравшимся наружу саблей и уставился на черный лаз. Человек смог бы пройти по нему только на четвереньках. Я представил себе, как здоровяк вроде Эльма скользит по темным лабиринтам одержимой жажды убийства, как сыплется ледяная крошка, высеченная ржавым крюком. «Отойди», — приказал мне Гром и закашлялся. Я никому не сказал об Эльме. Никому. Наверное, зря. Аргас Дувал подошел к краю провала и, ощерившись, принялся сильными ударами скалывать лед, заваливая лаз обломками. «Волокуни, отродья!» — цедил капитан, не обращая внимания на изумленные взгляды. Когда вернулся крюкомет и притащил ворох гарпунов, Гром уже обрушил своды тесного хода. Мы стояли вокруг него, наблюдая за тем, как старательно Дувал изливает злость на лед, и молчали. За нами наблюдала пустыня, и меня пугала тишина вокруг. Она была не настоящей, фальшивой. Она скрывала за собой зло. Страшнее всего было смотреть на холмики могил. Для наших мертвецов неподалеку от корабля мы выдолбили во льду яму. А вот на убитых врагов никто сил тратить не хотел. Ряды замерзших покойников скрыл снег, но я видел, как ветер наносил на убитых наемников белое крошево. Я знал, что скрывается под пушистым холодным одеялом. Впрочем, не так сильно оно и скрывалось. Из одного сугроба торчала скорченная рука. Поисковые тройки медленно расходились от корабля, выискивая ходы во льду или следы убийц. Мне казалось это пустой затеей. «Капитан!» — громче повторил старик. Высокий и сильный, он внушал людям уверенность. Но сейчас лидер штурмовиков беспокоился. «Да», — отреагировал тот. «Будет буря, я предлагаю вернуться». Мне почудилось, что я слышу, как где-то под толщей льдов царапает голубые глыбы ржавый крюк Эльма. По спине пробежали мурашки. Гром молчал, он внимательно изучал небо. Рядом с капитаном стоял мертвец с палашом в руке. На миг наши взгляды пересеклись. С тем же успехом я мог посмотреть на ледовую статую. «Капитан!» — у старика кончилось терпение. «Я думаю». «О, светлый бог, у меня даже колени подгибаются от этого, он думает!» — тихо фыркнул Буран. «Наверное, когда он был маленьким, его обнаружил кто-то из ученых мужей Академии Суши и покусал. С тех пор Гром, конечно, вырос, но от болезни не избавился». «Заткнись!» — огрызнулся на него старик. Он слышал слова неприкасаемого. «Капитан, нет». «Мы должны проверить этот проклятый ледовый лес», — наконец сказал Гром. Он ткнул пальцем в лабиринт торосов, среди которых прятались стрелки наемников в памятную схватку. Вздыбившиеся льдины посреди бескрайнего моря льда. Может, когда-то здесь пытался прорваться наружу сам темный бог? Из этих обломков в спину моего учителя прилетела пуля дальнобоя. Там же, судя по подледному лазу, скрывался Эльм. Мне стало жарко от злобы. Волк тоже был среди карательной экспедиции. Он и Сиплый вместе с Рэмси были на самом краю поискового веера. Я перехватил древко гарпуна поудобнее. «Сочтемся, волк, сочтемся». Старик с недовольным видом кивнул и принялся выкрикивать команды. Его подхватил кто-то еще. Тройки, простукивая перед собой лед, двинулись в замерзший лабиринт. Среди зубьев загудел ветер, срывая с торосов обжигающее лицо кристаллики. Я поправил шарф, чтобы холодные снежинки не осекли нос, прищурился. Буран и абордажник шли впереди, скинув оружие и готовые открыть огонь в любой момент. Я брел следом, силой вонзая в лед гарпун, в тщетной надежде обнаружить еще один лаз безумного эльма. Здесь, среди вздымающихся к небу неровных серраков, достигающих высотой 10 футов, идти было непросто. Иногда проходы были так узки, что штурмовикам приходилось протискиваться по ним боком. Я пролезал без трудностей, но то я, подросток, крепким мужчинам, матерящимся, оскальзывающимся, гремящим оружием, это давалось не так легко. «Что мы тут ищем?» — не выдержал я спустя несколько минут нелепого похода. «Убежище. Вход в него. Следы», — пробурчал долговязый штурмовик. Буран мои слова и вовсе проигнорировал. Ветер усилился, завывая среди ледяных столбов. То тут, то там слышны были крики перекликающихся моряков. Небо темнело на глазах, и я вдруг подумал, что зря ввязался в этот поиск. Что он не имеет смысла. Мало того, он опасен. В душе дрожал непонятный огонек предчувствия. Ледовый лес с каждым мигом становился все более зловещим. «Ни один человек не способен так долго прожить во льдах», — буркнул я себе под нос, чтобы хоть как-то отвлечься от дурных мыслей. «Можно протянуть и больше», — вдруг отреагировал Буран. Он в мою сторону не смотрел, оглядывая обломки льдов перед собой. Осторожно поставил ногу на один из них. «Можно неделями жить при должной подготовке. Ты, конечно, об этом не мог слышать, так как, когда ты был малышом, в своей забытой всеми богами деревеньке, там наверняка росли самые настоящие деревья и грело теплое солнышко. Отчего ты вырос таким недоумком? Однако здесь, среди льдов, можно жить и так. А если у него походная печка есть и запас энгу?» Долговязый штурмовик хохотнул на тираду неприкасаемого, но я лишь плотнее сжал губы. Ветер сдувал с верхушек ледовых шпилей снег, и тот со свистом петлял меж могучих столпов, закручиваясь в воронки и стараясь проникнуть в щели одежды. Одной рукой, придерживая гарпун, я зацепил торчащие над шапкой очки, чтобы прикрыть глаза, и тут среди сераков что-то громыхнуло. Бах! Справа от нас кто-то заорал от боли и ужаса. Сердце в груди оглушительно стукнуло, на лбу выступила испарина. Громыхнул еще один выстрел дальнобоя, а над льдами повис жуткий вой боли. «Люди не способны на такие крики, не способны!» Голос взмывал в небо, срываясь на истошный визг, в котором то вдруг проступал жуткий звон, то басовитые нотки. «Ну надо же!» — воскликнул Буран и бросился на шум. Штурмовик последовал за ним, а я, задевая гарпуном обломки льдин, на миг растерялся. Мне представилось, как из-за ледяного зуба выходит эльм и с улыбкой идет ко мне. Образ был настолько четким, что я услышал скрип снега под ногами силача. Бах! Третий выстрел выдернул меня из оцепенения. Ветер кинул в лицо еще холодного снега. Кто-то заорал, и я бросился следом за товарищами. «Они здесь! Они здесь! А, как больно! Как больно!» — верещал кто-то незнакомым голосом. Звук доносился сразу отовсюду, будто кричащий кружился вокруг меня. «Проклятый ледовый лес!» Бах! Вопль прервался. Ледяные столбы было бы проще оббегать, если бы они тянулись к небу прямо, словно железные деревья, но, к сожалению, проклятые зубы пустыни расширялись к низу и обрастали сугробами из прессованного временем снега. Бежать по таким холмам просто невозможно. Несколько раз я чуть не потянул ногу, неловко ступил на край, дважды оскользнулся и упал. Перебрался через обломок льда, видев поднимающиеся метели силуэты впереди и по сторонам. Моряки просачивались сквозь холодный лабиринт, окружая эльм.